Ты мне солгала, зло охотник кричит, ты жизнь его чадом дала. Не будет колдун побежден и убит, пока в них жива его мгла. Его лишь убили мы, не всю тьму, и снова опустится ночь, и вновь заколышутся тени в степи, а с ними придет его. Обеденная терраса заведения «Водопад». Где-то между встречей наемников в Белой Сове и арестом Красного. Так, я все правильно понимаю. Вас разыскивает старушка-ректор. Одноглазый детективша выжила после покушения, тоже вас не жалует. У вас счеты с госслужбами и... Кувалда, мне очень нравится фигура перечисления. Но фигура умолчания мне импонирует больше. К чему весь ваш этот вокабуляр? Красный и Кувалда удобно устроились за столиком на самом краю балкона, под которым вниз, в пропасть, пронизывающую три яруса, падал разноцветный водопад. Перед ними, на каменной столешнице, еще недавно стоял весьма недешевый набор изысканных блюд. Красный уже закончил свою трапезу, а Кувалда с видимым удовольствием доедал жареную летучую мышь, закусывая выпечкой. Я к тому, что мы жрем тут бублики на глазах бесчестной публики. Хе, неплохо получилось. То, что много людей хотят нашей смерти, не причина отказывать себе в радостях жизни. Подошедший официант молчаливо забрал блюдо и поинтересовался, не желают ли гости десерт. Нет, спасибо. А вы что-то хотите на сладкое? Да. Дайте мне мертвую вязь. Красный, попивавший ягодный чай, поперхнулся. Точнее, сделал вид. Официант же кивнул и удалился. Вы знаете, что такое мертвая вязь? Сладость в виде мозгов, не? Вообще-то это и есть мозг. Точнее, мозговой паразит. Серьезно? В этот момент официант вернулся с хрустальной чашкой, над которой поднимался ледяной пар, и в которой находилась сероватая субстанция, словно бы искусно расписанная мелким почерком. То есть это кусок мозга? Да. Паразит выедает его, оставляя свое растущее тело вместо мозга. Оно выглядит так, словно кто-то написал на нем непонятные слова. В древности, еще до первого величия, некоторые мудрецы, когда вскрывали тела и находили его, думали, что это глубокие мысли великой истины отпечатались на извилинах. Это порождало много философских диспутов. Кувалда пожал плечами и запустил ложку в субстанцию. Ну, насчет мыслей, не знаю, но... Может, что это дрянь? Очень вкусная, спорить не буду. Ну и дорогая, как моя верность. Из мозга одного человека получается всего около 20 порций. Потому такая маленькая и такая дорогая. Им обычно заражают неизлечимо больных людей за 2-3 месяца до кончины. Ясно. Кувалда уплетал за обе щеки. Вас вообще ничего не может смутить, да? Шеф, в лагере... Кувалда осекся и продолжил чуть тише. В том месте, где я учился... Иногда приходилось жрать вещи куда менее вкусные. Например? Ну, например, вещи, а не еду. Так что не гребите мне в мозг, пока я ем чужую. Я же ничего не сказал за вашу диету. А что с ней не так? Я подозрительно отношусь к тем, кто не ест мясо. Мясо мужику надо, без него мышца расти не будет. Моя главная мышца уже давно отросла до нужного размера. Кувалда хмыкнул, доедая десерт. Шеф, мозг — это не мышца, это жир. А я не про мозг. Кувалда замер, словно пытаясь понять, шутит ли Красный, а затем как-то совсем по-юношески засмеялся. Ну вот уж от кого не ожидал шуток из-под гульфи. Красный откинулся в кресле. Слушайте, несмотря на мои поступки, действия и манеру речи, ничто человеческое мне так или иначе не чуждо. К тому же ваша компания накладывает свой отпечаток. Вообще, я ем мясо. Точнее, могу. Но у меня есть две причины чаще всего этого не делать. Это какие? А с зубами проблемы только у меня. Однажды я бывал в восьмом кольце, в скотоводческой генженерии. Там выращивали коров. Точнее, организм на основе коровы. Без ног, без головы. Мозг, который вы упомянули, и кусочек, которого съели, им не нужен, так как ухудшает развитие мяса. Это был огромный живой кусок плоти с трубками, идущими в него и из него. Но знаете, что меня поразило? Хвост. У этого был хвост, и оно им помахивало. Потому что генженеры утверждают, что для оптимального развития этот орган необходим. Я думал, что в жизни не увижу более отвратного зрелища. Ну, хорошо, что вы после еды это рассказали. А второе? А второе? Это было более отвратное зрелище. Мой фактический руководитель. Красный скривился так жутко, что кувалда отвел взгляд. На моих глазах ел человека. Живого. Пока я доставал из того талант, он доставал из него мясо. Какая жесть. Фу. Но так или иначе, в Иксе вы бы сами съели того, кто отказался от мясца. Да, кстати, я вас для этого и вытащил на нашу небольшую прогулку. Съесть человека? Зачем я тогда заказывал? Нет. Вы еще помните ваши навыки? Вас же учили не только остро резать и плоско шутить. Вас учили разбираться в людях, составлять образы, портреты. Ну, было дело, да? За нами сидит человек. Опишите его. Кувалда наклонился в бок, чтобы лучше видеть того, о ком сказал Красный, и хмыкнул. Жирный, лощеный уродец, с упругими карманами и неупругими яйцами. Нет, серьезно. Опишите по-деловому. Словно я не здесь и не могу его видеть, но мне это очень нужно. А я, кстати, так и не всекаю. А вы видите или нет? И да, и нет. Большой секрет. Не отвлекайтесь. Кувалда вздохнул, насупился и натянул котелок на затылок. Воды. Мужчина. Волосы светлые, почти до плеч. Прическа модная. Он емко по делу описал человека, не упуская деталей, но и не зацикливаясь на ненужных мелочах. Слушая его, Красный кивал, и постепенно его губы расходились в тонкой, довольной улыбке. Ну и он явно чем-то опечален, так как теребит свои часы. Так нормально. Да, вполне. Я буквально увидел его. Спасибо. А зачем? Совсем незачем. В этот момент водопад под их балконом стал звучать тише, а через несколько секунд вода и вовсе исчезла. О, полдень. Нам пора. Попросите счет. Эй, человек! Иди на свет! Расплатившись и выйдя из заведения, они зашагали по улицам в сторону пневмокапсул. Откуда вы знаете, чему меня там учили? Я, скажем, имел некое отношение к этому проекту. Чего? Ну-ка, ну-ка! Моя супруга, точнее. Вы, возможно, даже видели ее. Это та в очках из темного зала? Да, именно. Но не нужно на меня сейчас проецировать свою ненависть к тем людям, что там над вами измывались. Я всегда считал и считаю до сих пор, что 13-й лагерь был полной ошибкой. Да ничего я не проецирую. Она была, кажись, единственной нормальной там. О, это ж какие остальные были сумасшедшие. Стоп. А в смысле 13-й лагерь? А были еще? Да, были. И будут. Точнее, один уже вроде даже есть. Исследовательско-коррекционным системам уже более полувека. Все пытаются сделать что-то патриотически чудовищное с людьми, которые максимально непригодны для служения стране. Обычно безуспешно. Попрошу! Я за страну любого убью! Ну, вот об этом я и толкую. Слушайте, а куда мы идем? Ваш дом в другой стороне. Я знаю. С помощью пневмокапсулы они поднялись на 2 яруса выше, а затем по акваканалу добрались почти до самой стены кольца. Здесь располагались в основном жилые районы богатых людей и небольшие конторы. И в это время дня тут почти никого не было. Нам сюда. Красный остановился у входа в большое здание, напоминающее своей архитектурой огромную застекленную клетку для птиц высотой в несколько этажей. Экологического комитета, 3-й научный орнитарий и пансионат. Это что? Шагайте, сами все увидите. 10 минут спустя, заплатив весьма приличную сумму и сняв верхнюю одежду, Красный и Кувалда оказались в совершенно непривычном для обитателя столицы месте. Внутри орнитария. Это был большой, в несколько этажей, искусственный парк, наполненный зеленью, рукотворными ручьями и освещенный салатерами. Но больше этого гостя, впервые оказавшегося здесь, поразили бы птицы. Их были сотни. Разные, большие и маленькие, яркие, подвижные и поющие. Что это? Кувалда сжимался каждый раз, когда над его головой прилетала очередная пташка. Птицы. Никогда не видел. Жесть какая. Ну ну-каэш. Красный отвел Кувалду к небольшой, скрытой за густыми зарослями какого-то куста площадке. Тут нет лавки. Сказал он, поводив в воздухе ногой. Да, нет. А раньше была. Ну, судя по кускам камня, уже 10 лет как сплыла. Что ж, сядем на землю. Они уселись, и через зелень Кувалда с трудом увидел большой фонтан в нескольких метрах от их странного укрытия. Больше смотреть было не на что. Кстати, о птичках. Вы как минимум видели ворон. Да какие это птицы, так? Крысы с крыльями. И то верно. Кувалде было явно не по себе. Особенно это чувство в нем усилилось, когда желтая птичка с 2 длинными черными перьями, торчащими из хвоста, уселась на его котелок и пронзительно запела. Да что такое? Тише, не спугните их. Да я наоборот, не хочу, чтобы они тут метались. Я не о птицах. Сейчас они придут. И через несколько минут к фонтану подошли девушки. Около 20, все в одинаковой одежде. Длинных ниже колена юбках темно-синего цвета, белых блузках и плотных синих капюшонах, закрывающих голову и плечи. На груди каждой из девушек висел кулон. У одних на нем была изображена птица, взмывающая ввысь, а у других — большая птичья клетка. Ну, толпа баб, и что? Тише. Это воспитанницы местного пансионата. Сироты. А что они тут делают? Полагаю, кормят птиц, как и всегда. Это часть их обучения. Каждый день, через час после полудня. А вы часто тут бываете? Раньше бывал. И что? Всегда так сидели на земле и смотрели на девок? Может, еще и черенок свой доставали, чтобы землю удобрить? Красный повернул голову к Кувалде. Лицо его стало настолько ледяным, что тот отвел взгляд и даже немного покраснел. Там есть девушка. Поглядите. С родимым пятном на щеке. Похожим на слезу. Скорее на огонек. Но да, есть. Угу. Тем временем девушки, весело переговариваясь и смеясь, разместили большие корзины на краю фонтана. Птицы, четко знающие распорядок дня, уже порхали над ними. А, теперь я вижу, на кой ляд им эти синие мешки на бошках. Я же сейчас их обосру. Кувалда. Опишите мне ее, так как того мужчину. Ну кто шеф того напел? Степнячка, но явно местная. На вид 17 лет росту, ну вот примерно как вы. Стройненькая, не особо фигуристая. Я таких не люблю, к вопросу про мясную диету. Да ладно, вы любите веспу, которая толщиной с лезвия собственных серпов. Да, но там мышца, жила, росту почти по 2 метра. Да и вообще не люблю я ее. Давайте дальше. И без оценочных комментариев. Кувалда хмыкнул и продолжил описывать девушку. Невысокая, черноволосая и худощавая, она заразительно смеялась вместе с подругами, бросая в воздух крошки и зерна. Пронзительные серые глаза, тонкие черты лица, прямой, лишь слегка вздернутый нос и неповторимая легкость движений. Она производила впечатление человека, умеющего брать от жизни все хорошее в условиях, когда хорошее – товар дефицитный, а также обладающий крепким умом и немного едким характером. В таких влюбляются, чтобы потом пожалеть. Ну, я в одной пьеске такое слышал. Красиво сказано. Неплохо сказано. Красный улыбался. Я вас знаю не шибко, чтобы много, но редко можно на вашей физиомордии видеть ухмылку, от которой не хочется вены себе отпороть. Ваша? В смысле? Слушайте, я же не идиот. Черные волосы, как у вас, и лицо. Когда много общаешься с человеком, у которого не видишь глаз, обращаешь внимание на другие детали рожи. У вас с ней общего больше, чем у моего левого полужопия справа. Кувалда, не надо. Ладно, так это... Да, это моя дочь. Не мое это дело, но... Как так вышло, что она здесь? Очень просто. Когда моя жена забеременела, мы оба поняли, что не сможем. Мы были на пике, мы шли вперед. Готовился заговор. Мы были вовлечены в него на главных ролях. Она утопала в науке, а я в иных вещах. Ну, в общем, обычная семейная жизнь злых гениев. Ясно. Красный вздохнул, но абсолютно без раздражения. Однако и остановить беременность было выше наших сил. Она родила. Это был первый из двух раз, что я видел дочь. А потом вы отдали ее сюда? Да, Войничу. Этот пансионат принадлежит ему. Точнее, теперь его жене. Есть вопрос. Почему я хотел убить Войнич? Да нет, тут мне насрать с горкой. В жизни каждого мужика есть баба, которую надо спасать и которую надо убить. Чаще всего, правда, это одна и та же баба. Но почему вы отдали... Не я. Моя жена. Войнич может ненавидеть, хотя я думаю, скорее презирать меня. Но моя жена была ее лучшей подругой. Я абсолютно не беспокоюсь за судьбу дочки в этом месте. Но вы приходили сюда. И да, и нет. Сначала сюда ходила моя жена. Мне было слишком опасно появляться в этих местах. А потом, когда ее убили, я был здесь несколько раз, но дочь так и не увидел. Она в юности почему-то много болела. А когда совсем оправилась, меня опять поглотили дела. Сегодня я увидел ее второй раз, благодаря вам. Ого! Кувалда снял котелок, почесал затылок и вздохнул. А она знает? Нет, и не узнает. А как ее зовут? А этого не знаю я. Знаю, что у нее есть родинка в виде огонька, и все. Ну, может, хотя бы спросите? Нет. И Красный нервным жестом приподнял воротник своего пиджака. Они помолчали. Наконец девушки закончили кормить птиц и разошлись по небольшой площадке вокруг фонтана, чтобы поболтать и заняться растениями. А почему вы решили сейчас? Я собираюсь оказаться в месте, откуда меня однажды с легкостью выгнали, и откуда на этот раз вполне могу не выйти. И вообще что-то мне подсказывает, что смерть не так уж благосклонна ко мне. К тому же у меня есть враг, который умеет уходить у нее из-под носа. Красный встал и отряхнулся. Ну, в общем, мы здесь закончили. Вам надо разобраться с Венецким, а затем спасти нелюбимую вами женщину, сделанную из мышц. Они вышли из зарослей и зашагали к выходу. Однако уже совсем недалеко от гардероба Кувалда внезапно остановился. Секунду! И он зашагал обратно широким шагом. Красный остался на месте, застегивая пальто. Агата. Ее зовут Агата. Нет, она не испугалась, когда я к ней подошел. Мне, по-моему, это чувство, как у вас, напрочь отпало. Спасибо. Красный слегка замедлил шаг, и Кувалда не успел увидеть, как он смахнул с щеки каплю крови.